Лиза прикрыла их, стала к ним спиной, настороженно поглядывая по сторонам. По узкой дощатой платформе между составами бродили солдаты. Толстые доски, густо засыпанные паровозной гарью, поскрипывали у них под ногами. На Лизу с Порфирием никто не обращал внимания. В голове воинского эшелона офицер площадной бранью ругал машиниста, а тот, стоя возле колес паровоза, спокойно обтирал пальцы промасленными концами. Порфирий вынул из внутреннего кармана своей куртки ту самую прокламацию, которую они незадолго перед этим читали у себя на заимке всей семьей, и сунул за пазуху солдату. «Спрячь, да не скури», — шепнул он. «Понял?» «Понял», — сказал солдат и тихонько, словно разминая ноги, пошел вдоль состава. Потом остановился, пошарил в кармане шинели и, медленно вытащив руку, сжатую в кулак, завел за спину. Разогнул пальцы, в ладони у него лежало несколько штук револьверных патронов. Порфирий толкнул Лизу плечом, она поняла, повернулась и стала следить за офицером, все еще разносившим неподатливого машиниста. Офицер бесился, топал ногой, а машинист, как и прежде, тихонько стоял, пощипывая концы. Кто-то еще, кочегар или помощник машиниста, возился под колесами паровоза. Торчали ноги в подшитых валенках. «Сделано!» — Порфирий потянул жену за рукав. И оба разом они нырнули под вагоны второго состава. Игнатия Павловича в конторе не оказалось. Кабинет был заперт на замок, и никто из служащих не мог сказать Лизе, когда явится их начальник. Она постояла у закрытой двери, суеверно раздумывая, что, наверное, удачи с работой ей сегодня не будет, и вышла на крыльцо. Потом побрела по переулку, беспрестанно оглядываясь, не пропустить бы приход Игнатия Павловича. Вскоре она увидела в самом дальнем конце переулка высокого человека в форменном пальто и фуражке. «Игнатий Павлович!» Лиза торопливо пошла навстречу и вдруг остановилась в замешательстве. Во встречном человеке она узнала Манберга. Забившимся сердцем Лиза пошла вперед. Где ему узнать свою прежнюю прислугу? И все же почему-то колени у нее задрожали, когда она поравнялась с Манбергом. Она не решила еще поздороваться с ним, как здороваются все рабочие с любым начальством, или назвать его по имени-отчеству. Манберг сам изумленно поднял бровь и шевельнул стрелками черных усов. «Елизавета?» Лиза ему поклонилась. «Здравствуйте, Густав Евгеньевич». Манберг снисходительно улыбнулся. «Здравствуй, здравствуй, милая. Ну как, насиделась? Что-то быстро тебя отпустили». И пошел было дальше, но остановился. «Щи варить не разучилась? Приходи, возьму тебя снова. Думаю, книжки разные читать теперь ты не станешь». «Спасибо, Густав Евгеньевич», — сказала Лиза, и тут же подумала, а за что она его благодарит. «Приходи», — кивнул головой Манберг и смерил ее взглядом сверху вниз. «Одену тебя как следует». Игнатий Павлович появился у себя в конторе только во второй половине дня. Лиза вовсе истомилась, ожидая его. Он принял ее, как и в первый раз, очень приветливо, заставил сесть на стул и только тогда заговорил о деле. Заговорил, и Лиза тоскливо опустила глаза. Примета оказалась верной, день не принес ей удачи. «Смогу брать тебя, Коронотова, на работу только изредка, в самое трудное время и не на полный день», — говорил он, не скрывая явного огорчения, нервно вертя между пальцами карандаш. «Взять тебя на весь зимний сезон не разрешает жандармское отделение. Извини, не от меня зависит. Такие правила». «И на том спасибо», — сказала Лиза с горькой мыслью, и сейчас опять она благодарит ни за что. Встала. «А как мне узнать, Игнатий Павлович, когда я занадоблюсь?» Тот задумался. «Да, в самом деле». «Ну, давай так, заходи после сильных буранов». Или махнул рукой, Ладно, приходи каждый понедельник».